Это метод для тех, кто уже жёг мосты. Тянется жизнь. Мы сверяем часы и зацеплением зубчатых колес объясняется тот механизм. Тянется жизнь. Взяв привычку любить, по инерции катимся вниз, по наклонной плоскости лжи тянется жизнь. Поражений и юных обид тянется нить. От зимы до зимы белым швом так метель за окном заметает наши следы и не изменить. А попытки забыть все одно ведут к забытью. Тянется нить.